этот город. Ты не можешь увидеть край. Пожалуйста, покажите мне, где край. И вот я стою на трапе и выгляжу франтом. И все замечательно. Я собираюсь сойти. Решительно. Без колебаний. Меня остановило не то, что я увидел, Макс. Далеко не это. Ты понимаешь? А то, чего я не увидел. В этом большущем городе было все, кроме края. Я так и не увидел, куда все идет и где все кончается. Где край мира? Вот пианино. Клавиатура начинается и кончается. Клавиш всего 88. Они не бесконечны. Ты бесконечен. И бесконечна та музыка, что извлекаешь из клавиш. Мне это нравится. Только так я могу жить. И вот спускаюсь я по трапу, а перед моими глазами клавиатура. И миллионы клавиш, миллионы и миллиарды. И нет им ни конца, ни краю, Макс. Они бескрайни. Клавиатура бесконечна. А если клавиатура бесконечна, ты не сможешь творить на ней музыку. Ты сел не за свой рояль. Это рояль Бога.